Рейджип в нерешительности постоял, осторожно положил на пол пионерский барабан и вышел вслед за другими. Двадцать девятое. Война, как бы еще больше, приблизила к жителям Улака далекую русскую землю. Названия оставленных Красной Армией городов, сел и деревень с болью отдавались в сердцах улакцев. Пылали дома, по дорогам брели тысячи беженцев. Ленинград был зажат в кольцо блокады. Враг подходил к Москве. Все это как будто происходило совсем близко. Радиостанция стала центром Улака. Вокруг нее всегда толпились охотники. Сюда приходили учителя, работники торговой базы. На стене радиодомика каждый день вывешивалась сводка Советского информбюро. В колхозном клубе висела карта, утыканная маленькими флажками, обозначавшими линию фронта. Охотники подолгу простаивали перед картой, разглядывая извилистую, как трещинка на льдине, линию, где шла великая битва. Все, что человек изобрел для уничтожения человека, все, что было выдумано, чтобы разрушить жилища, все было пущено в ход, чтобы поработить страну, где человек впервые освободился от эксплуатации. Жизнь охотников только начала налаживаться. Охотник начал забывать о своем вечном страхе перед природой, которая давала ему все — жилище, пищу, одежду, жир для поддержания огня. Исчез страх перед тяжелыми болезнями. Русские врачи смело вступали в единоборство с ними и во многих случаях выходили победителями. За последние 5 лет не умерло ни одного человека в Улаке. Небывалые случаи на побережье. Вера в шаманов постепенно пропадала. Предсказатель погоды, искусный лекарь, шаман оказался не в силах тягаться с метеорологами и медиками. Не шаман принес в Улак чудесный свет, разгоняющий любой мрак. Не шаман поставил на вельботы моторы. Ушел страх перед морем. У охотника появились новые мысли, кроме извечных мыслей о еде. Словно приоткрылась завеса в мир, окружающий его, в мир полной красоты, жизни, радости. Для охотника жизнь стала полна радости. И вдруг кому-то это не понравилось. Один человек сказал целой нации, что они лучше, выше всех других людей. И люди, даже не поразмыслив как следует, бросились в бой, стали убивать, жечь, насиловать, разрушать. Я не хочу, чтобы новая жизнь, которую все мы с помощью русских построили сообща в Улаке, была разрушена фашистами, сказал Куки. Я буду отдавать значительную часть добычи в фонд обороны, пока враг не будет уничтожен. И так думали все охотники Улака. В стойбище начались занятия по военной подготовке. Руководил ими Андрей Иванович, бывший начальник Кытрынского пионерского лагеря. На военные занятия каждый приходил со своим оружием, кто с винчестером, кто с карабином. Все шло хорошо, кроме строевой подготовки. Нельзя было без улыбки смотреть на усердно марширующую нестройную толпу по улице Улака. Охотники, впервые столкнувшиеся с военными командами, путали их. Вместо того, чтобы поворачиваться налево, поворачивались направо или начинали шагать прямо. Правду сказать, улакские охотники мало чем походили на ополченцев, изображенных на большом плакате, висевшем в колхозном клубе. Продукты в магазине стали отпускаться по спискам. Осенью с последним пароходом на фронт уехал Анатолий Федорович. Лена осталась в Улаке. Тридцатое. С начала марта в Улаке началась эпидемия вирусного гриппа. В школах прекратились занятия. Охотники не выходили в море. Запасы мяса кончились. Некормленные собаки уныло бродили по стойбищу и грызли моржовые кожи на крышах яранг. Из районного центра на самолете прибыл доктор. Вместе с фельдшером Семеном Ивановичем с полярной станции они готовили лекарства и разносили их по ярангам. Ринтен и Петя, одними из первых перенесшие болезнь, помогали им. Они толкли в ступке порошок и насыпали в бумажные пакетики. Больные с неохотой брали лекарства и в один голос просили хоть немного табаку. «Если бы я разок-другой затянулся, — говорил, кашляя сухим кашлем, старый Рычип, — сразу бы ожил». Старуха Пеп тяжело переносила болезнь. Каждый раз, когда к ней с лекарствами приходили ребята, она со слезами умоляла их принести хотя бы щепотку табаку. Однажды она в ярости швырнула в лицо мальчикам порошки. «Что вы мне все носите, этот горький, не тающий снег? Дайте табаку хотя на пол жвачки!» Но с табаком в Улаке было трудно. Продавец Наум Соломонович курил какую-то смесь, и трубка у него так трещала, как будто в нее насыпали пороху. Несмотря на болезнь, Наум Соломонович каждый день открывал магазин и сидел в нем все положенные часы, дожидаясь редких покупателей. В конце марта кончилось мясо. Некому было ходить на охоту. По решению окрысполкома магазин стал отпускать продовольственные товары в счет будущих поставок. В ярангах сразу стало веселее. Запылали костры. Котлы, наполненные едой, помогали выздоровлению лучше всяких лекарств. «Ни разу не пробовал такой длинной еды», — шутил старый Рычип, уплетая макароны. «Что только не выдумает русский человек!» Смертельных случаев от гриппа было немного. Умерли двое совсем дряхлых стариков,